Во дворе пахло свежими досками и разрытой землей. Новые ворота открывались тяжело и со скрипом. Теперь ничего не было видно, что делается на улице, а мать спокойно выбрасывала сушить каракулевую шубу, верблюжье одеяло и плюшевые скатерти. «А то бы каждый считал», — говорила она Лёльке. Лёлька морщилась, потому что ей противно было, как прячут они от людей свою жизнь. «Одеяло и шубу показывать нельзя. Плоские баночки шпрот Соня не должна видеть». Хорошие конфеты, которые мать брала в магазине по специальному звонку, они прятали в шифоньере, а не в буфете. Все было под секретом, все было под замком. И когда Лёлька возмущалась, мать убежденно говорила: «Ты думаешь, это мы такие? Все так живут. Вырастешь — узнаешь. Вот Соня у нас работает. Думаешь, ей 100 рублей нужны? Как бы не так. Она больше нашего имеет, а в людях для маскировки и от жадности. 100 рублей чистыми каждый месяц и харчи даром, а ведь не признается она тебе в этом». Лёльке очень захотелось побывать у тети Сони, и когда однажды в воскресенье к ним пришли гости, она с радостью побежала звать домработницу. В комнате тети Сони стояла покрытая салфеточками пианино. Лёлька с удивлением смотрела на инструмент. «Вот это да!» — подумала она. «Для внучки берегу», — сказала тетя Соня. «Тут одни эвакуировались, я у них и купила». И диван, и буфет, и стол, покрытый плюшевой скатертью, и ковер на стене, и хрустальная ваза с цветами. «Значит, мать права?» «А где ваша внучка?» — спрашивает Лёлька. «В Сибири», — торопливо говорит домработница. «Вот я ей все и берегу. Мне-то что одной надо, все на нее трачу». «Она приедет?» — спрашивает Лёлька. «Конечно», — говорит тетя Соня. «И я ей все отдам». «Врет», — думает Лёлька, — «врет». «Конечно, врет», — подтверждает мать. «Никакой у нее внучки нет. Награбила барахла во время войны». «Так ее судить надо», — возмущается Лёлька. «Да ну тебя», — говорит мать, — «судить. Думаешь, другие не брали? Война ведь». Заискивает тетя Соня перед Лёлькой. Принесла ей книжку «Как сохранить красоту». «Зачем мне?» — спрашивает Лёлька. «Бери, бери. Сейчас не надо. Потом пригодится. Книжка немецкая, бесценная». Лёлька смотрит на желтые страницы с ятим, на рисунки пышнотелых, полногрудых красоток. В 5 классе она знакомится с Риткой, Линой и Нелкой. Она приглашает их смотреть книгу. Сколько смотрели, столько смеялись. Ритка залезла во дворе на стол и стала принимать всякие рекомендованные позы. Они умирали со смеху, а потом отец спросил: «А что это у тебя была за девочка?» Она ничего ему не ответила и вообще старалась не говорить с ним о девчонках, но он сам норовил выйти к ним. Когда они с шумом вваливались в гости, он улыбался, заложив большие пальцы за подтяжки, и рассказывал назидательно и нудно, как учился он. «У меня отец глупый», — сказала она как-то. «Ну как ты можешь так говорить?» — возмутилась Ритка. «С жиру бесится», — сказала Нелка. Линка ничего не сказала, и Лёлька на нее рассердилась. Ей показалось, что та с ней согласилась. В конце концов, она, Лёлька, вправе думать об отце как хочет, а больше никого это не касается. Она сердито смотрит на Лину. «Первая ученица? Ха! Ноги тонюсенькие, как спички, шея длинная. Мать даже спрашивала, не больная ли она чем-нибудь, и одета хуже всех. Не любит Лёлька Лину, но никому не говорит об этом. Лёль, — говорит Лина, — а давай проделаем в вашем заборе амбразуры, чтоб за улицей подглядывать, а то так скучно. — Иди на улицу и смотри, — говорит Лёлька. — Так это проще всего, — говорит Лина. А Лёлька вдруг начинает чувствовать, что заборы ей мешают, что он очень высокий и очень плотный, и что во дворе у них свиньей пахнет. — А мы 100 лет собираемся поставить забор, и все не можем, — смеется Ритка. — Мы не хозяйственные. Ритка собирает рюмки и ставит их на блюдце. — Ты говоришь, себе жизнь не устроила, за других берешься. Что ж я, по-твоему, теперь не имею права другим помогать? Ритка печально смотрит на Лёльку. — Да ну тебя! — злится Лёлька. — Помогай, если тебе так хочется. Но ты думала когда-нибудь, сколько нужно взрослому современному парню? — А что ты предлагаешь? — спрашивает Нелка. — Я бы все-таки пошла в райком, — сказала Лёлька. — Это, конечно, не так красиво, но практически от этого пользы может быть больше. — Но ведь ясно было сказано, — говорю я Лёльке, — не пойдет на это Рива. Ну, чего ж тут говорить? — Заставь ее пойти, — возмущается Лёлька. — Вас восхищает ее благородство. Веничком смахнула перхоть. Вы в восторге от Риткиного мужества. Она будет тянуть Лёвку. Ах, ах! А мне ее жалко. Никакого благородства в безмозглой доброте нет. В райкоме Геру прищучат. Храбрецом он никогда не был. Попыхтит, попыхтит и успокоится. В конце концов, ему же, дураку, лучше будет со своей семьей на старости лет. Она у него, кстати, не за горами. Надо один раз переступить через неприятное, противное. В общем, назовите, как хотите. Кто без этого обходится? Лёлька гневно замолкает. В гневе она хорошеет. Я знала это и раньше. Забыла. А вот сейчас вспомнила, как она прибежала в 10-м, красивая, пылающая от возмущения. Умерла их домработница Соня. Родственников у нее никаких не оказалось, и мать Лёльки на правах будто бы самого близкого человека наложила лапу на Сонино пианино, самую большую ценность. Приволокли пианино домой, а потом пришел настройщик, полез к нему в брюхо и чуть не упал в обморок. Оно все было изъедено жучком, и проще было купить новое, чем тратиться на его ремонт. Лёлька Пламенея рассказывала нам об этом. Жучки не пианино съели, а мечту прибарахлиться за даром, — сказала я тогда. Лёлька просто в красавицу превратилась, столько украшающего гнева в ней было. И на Соню-обманщицу, и на мать, которая всем телом притискивала пианино к главной стене, и на меня, что высказалась, какое я имела на это право. Она ненавидела отца за глупость, но не прощала нашу к нему иронию. Она презирала мать за алчность, но мы не должны, не имели права это видеть. Она все понимала, но это была ее семья, и судить ее со стороны она не позволяла. А мы судили. Говорение правды в лицо было из тех доспехов, которыми мы гордились. Это была слегка горячечная правда. С тех пор, как я осела в хороших учительницах, самым большим своим делом я считаю вытаскивание моих ребятишек из горячечного смятения, из саможжигающей страсти выдать за то, что жизнь не всегда такая, какая в кино, за то, что папа говорит дома одно, а на работе другое, за ту убежденность, что взрослым не понять их. И я кричу: понимаю, горите синим пламенем, горите, не спровергайте, но только ради Бога, от знания, даже от желания знать, не от растерянности, не от равнодушия. Если б они знали, мои мальчики и девочки, сколько я думаю о них, как мне хочется не найти за их категоричной резкостью, скрытой паникой, не найти поверхности суждений, как мне хочется, чтобы две реки, из которых пьешь в молодости, протекали для них всегда рядом. Река отрицания и река познания, река злости и река доброты. Иногда мне это удается. И я считаю это самыми главными своими победами. Иногда не удается. И я печалюсь об этом больше, чем о ненаписанной книге. Бог с ней, с книгой. Ну, не будет еще одной. Они-то уже есть, мои ученики. И надо, чтобы им удалось больше, чем мне. Их надо готовить к большему. Варвара обыскивала и отнимала у нас даже крохи. Она видела человечество одетым в одинаковые лосевки. Так вам, так вам. А я говорю своим. Вы все в одинаково красивых сапогах, туфлях, платьях, костюмах. У вас у всех дома белые хирургические кухни, а телевизор слева, справа, по курсу в комнате с большим серым, красным, зеленым, желтым ковром посередине. А на стене у вас что? Чеканка? Тарелка? Лапти? А, вот что! Эстамп! Ну, кто догадается, если вы не протрубите во всю силу легких, что ни у одного из вас не повторяется даже такая чепуха, как отпечатки пальцев. Что уж говорить о вас самих, о ваших душах, если вы все нарисуете синие веки, все наклеите ресницы, все напялите парики, вы же все равно разные, все равно не похожие. И это в вас самое дорогое, самое бесценное. Сапоги на платформе? Даже не копейка, пыль, дым по сравнению с этим. Вы все генералы, дети мои, все. А теперь разберемся, что же такое быть генералом. Бери Левку. Говорю я Ритке, бери, независимо ни от чего, бери. Пусть они сходятся, расходятся, черт с ними, а Левка пусть будет с тобой. Ему нужна добрая устойчивость. Ребенку нужна мать. Лелька говорит мне это как последней дуре, как той гоголевской девке, что не знает, где право, где лево. А кто у него мать отнимает? Пожимает плечами Нелка и смотрит на землю, всю пронзенную, облезлыми ривенными шпильками. Но кто сейчас их носит? Только она. В 54-м она жила, как в 41-м. Сейчас, в 74-м, она с трудом докарабкалась до 54-го. Время бежит быстрее толстой ривы. Она за ним не поспевает. Она как бегун, отставший на три круга. Нелка, как и в детстве, берет на себя миссию разобраться в нашем непонимании и дать каждому кончик нити, уцепившись за который мы придем друг к другу. Но должны прийти. — Лёля, — говорит она, — как у тебя дела в школе? Все-таки это хорошо, что из нас четырех две учительницы. — Что хорошего? — спрашивает Лёлька. — Кризис с кадрами? — И кризис. Нелка спокойная. Она всегда была особенно спокойной, если ее задирали. — Так все-таки как у тебя? — Лину ты не спрашиваешь, — иронически говорит Лёлька. — А я у тебя вызываю сомнения. — Да нет, — говорит Нелка. — При чем тут сомнения? — А у меня все хорошо. Я образцовая девочки-учительница. Умница, — радуется Ритка. — Я ничуть не удивляюсь. У тебя всегда был подход к детям. Помнишь, ты была вожатой в 5-м классе? Лёлька закрывает Ритке рот ладонью. Ей это неудобно, но она даже привстала, чтобы это сделать. Как ей надо закрыть Ритке рот ладонью? Я элементарно добросовестная баба, — говорит она. 20 лет назад я рисовала на всех книгах и тетрадях высокие дома с блестящими окнами. Я хотела строить эти дома, а стала учителем географии. Вы думаете, я считаю все это несправедливым? Совсем наоборот. Как пишут в газетах, жизнь внесла свои коррективы и определила всему свое место. Дома стали строить без меня, на здоровье. Я предпочла полюбить географию, а потом поняла, что в ней даже есть сермяга. Волга всегда впадает в Каспийское море. Это утешает, как всякая незыблемость. И тут я поняла, что ничего ее не утешает, что она вся клокочет внутри, но не скажет нам ничего. И Гося, хотя почему он, вполне мог оказаться на самом деле приличным мужем. Работа. Но тут я согласна с Лёлькой. За 20 лет привыкаешь к делу, которым занимаешься, а география действительно самый для этого предмет подходящий. Ни тетрадей, ни острых вопросов. Реки текут, горы стоят, города строятся.